Глава 38. Каждый день обычно перед сном я навещала Розалинду. Девушка, увы, не приходила в себя, но цвет лица и дыхание под действием магических настоек стали гораздо лучше. Войдя в ее комнату, я прошла к кровати больной и села на стул, стоявший рядом. «Роза», — позвала я, не надеясь на результат. И вдруг ее ресницы дрогнули. Едва заметно, словно трепет крыльев мотылька, я замерла, боясь поверить увиденному. Ее веки медленно, с видимым усилием приподнялись. Взгляд подруги блуждал, не фокусируясь ни на чем, словно она была все еще где-то там. «Роза!» — шепнула я, наклоняясь ниже. Ее губы шевельнулись, но звука не последовало. Только едва различимый выдох. Она пыталась что-то сказать, но голос не слушался. «Попей воды!» Я схватила кружку, стоявшую на столике рядом, и, приподняв голову Розалинде, помогла ей сделать глоток. Медленно, очень медленно, ее взгляд начал проясняться. Глаза перестали блуждать и остановились на моем лице. «Где?» — хрипло прошептала она. Голос был едва слышен. «Где я?» «Дома», — тихо ответила я, осторожно взяв ее за руку. «В безопасности». В ее карих глазах промелькнуло недоумение и узнавание. Она моргнула несколько раз, будто боясь, что я — это всего лишь плод ее воспаленного воображения. «Гвен!» — ее голос дрожал. «Это правда ты? Или мне снится?» Пробормотала она, даже попыталась приподняться, но тут же застонала и откинулась на подушке. Боль исказила тонкие черты лица. «Правда», — я сжала ее пальцы. «Не двигайся без нужды. Никто за тобой не гонится. Все будет хорошо». Слезы потекли по ее щекам. «Я думала, что умру в той степи». «Больше никто не причинит тебе зла», — твердо сказала я. «Обещаю». Мы не успели поговорить, в дверь постучали и вошел лекарь. «Миледи, прошу прощения, но больной пора выпить настойку», — предупредил он, входя в помещение. «Поговорим завтра», — кивнула я Розалинде. «Расскажешь мне все, что посчитаешь нужным». Простившись с подругой и пожелав ей доброй ночи, я отправилась к себе. Ноги едва слушались. «Завтра надо наведаться к ловцу. Надеюсь, он накопил хоть что-то, иначе мне придется совсем туго». Утром я первым делом поднялась на крышу башни. Последнее время небо было затянуто плотными зимними облаками, едва пропускавшими солнечные лучи. Надежды на большой запас не было. Прижав ладонь к панели активации ловца, я почувствовала слабую вибрацию. «Накопители содержат 8% доступной энергии», — доложили наниты. «Немного, но лучше, чем ничего». Я забрала эти крохи, ощущая, как скудное тепло растекается по рукам. «Текущий уровень заряда — 16%. Спустившись в подвал, я в последний раз подошла к энергетическому блоку. Массивный цилиндр все еще хранил остатки силы в своих конденсаторах. Приложив обе ладони к знакомой поверхности, почувствовала, как оставшиеся запасы энергии переходят ко мне. «Поглощение завершено. Энергетический блок полностью разряжен. Текущий уровень заряда — 35%. И сегодня же я завершила работу над прототипом громового света. Финальный этап сожрал у меня 17%. Создание оптических систем требовало особой точности. Текущий уровень заряда — 18%. 6 подводных стержней лежали в ряд, готовые превратить зимнюю реку в смертельную ловушку. Громовой свет возвышался подле, воплощение технологий далекой цивилизации, облечённое в форму оружия. И тогда я пригласила черного волка. «Зима вступила в свои права, сэр Рик», — заговорила я, стоило рыцарю войти в подвал. «Вот-вот и ударят настоящие морозы. Река покроется льдом. Степняки будут уверены, что лед — это их дорога. И они ошибутся. Корпуса этих стержней изготовлены из нержавеющего в воде и отлично проводящего тепло материала. Внутри них, — я ткнула в стержни, — источники энергии и нагревательный элемент, который при подаче тока раскалится за секунды». Видя непонимание на лице собеседника, я решила объяснить ему все еще раз, но понятными для него словами. «Я вложила в эти палки частицу своей магической силы. Мы установим их в тех местах, где степняки наверняка попытаются перейти, а именно у пологих берегов, где удобно спускаться и подниматься с лошадьми. Когда враг подойдет, я подам мысленный приказ. Лед растает, создавая смертельные полыньи. Конница уйдет под воду, прежде чем поймет, что произошло». Рик молчал, переваривая услышанное. «Это изменит все», — наконец произнес он. «Но это сработает лишь раз. Что потом?» «А потом будет оружие страха». Я подошла к громовому свету. «Эта штуковина не убивает, а деморализует. Ослепительная вспышка и оглушительный вой вызовут панику у лошадей. Атака кочевников захлебнется в хаосе. В глазах Рика читался благоговейный восторг. «Миледи, вы превращаете саму природу в оружие». «Хотите взглянуть, как работает громовик?» — хитро прищурилась я. «Конечно, хочу», — решительно кивнул рыцарь, как мальчишка, жаждущий испытать новую игрушку. «Мы проведем проверку вдали от замка», — решила я. «Не хочу напугать жителей Грейстоуна больше необходимого». Под покровом ночи наш малочисленный отряд выехал за город. Громовой свет лежал в повозке, тихо позвякивая на ухабах дороги. Мы остановились на высоком холме в 2 милях от города. «С этой точки степные дозорные точно увидят наше послание», — кивнула я и показала, куда поставить громовик. Устройство надежно закрепили на краю холма, направив параболическое зеркало в сторону земель кочевников. Я на секунду замерла. Медленный вдох, неспешный выдох. В голове раздался голос. «Система готова к разряду. Для зрелищной демонстрации предлагаю уровень мощности выставить на 30%. «Хорошо», — дала добро я. «Внимание! Возможно повреждение зрения при попадании света в глаза. Рекомендуется расположить персонал позади установки». «Встаньте вон туда и отвернитесь», — передала я предупреждение воинам. «Даже отраженный свет может повредить глаза. И закройте уши. Поплотнее». Рик и его люди послушно отошли назад и повернулись к установке спиной. «Готово, миледи», — доложил черный волк. Мысленный приказ. Мгновенный отток крохи энергии из моего тела в громовик. Я застыла в ожидании, и мир замер вместе со мной. Даже ветер прекратил выть в кронах деревьев. Секунда, вторая. Пух! Ночь разорвала ослепительная бело-голубая вспышка невероятной мощи. На несколько мгновений она превратила тьму в полдень, но полдень неестественный, призрачный. Свет был настолько ярким, что проникал сквозь сомкнутые веки, рисуя красные узоры на внутренней стороне век. Каждая деталь окрестного пейзажа проступила с фотографической четкостью. Каждое дерево в лесу, каждый камень на дороге, каждая черепица на крышах далекого Грейстоуна. Даже степь за рекой озарилась до самого горизонта. Одновременно с миром света родился звук. Пронзительный, нечеловеческий вой, буквально разорвавший саму ткань реальности. Это был не просто звук, а физическая сила, проникающая в кости и заставляющая содрогаться каждую клетку тела. Эффект был ошеломляющим. Где-то там лошади забились в панике, ржание смешалось с грохотом копыта деревянной стены. По всему Грейстоуну разнесся жуткий хор. Завыли, залаяли собаки, закричали, заплакали проснувшиеся дети, завизжали женщины. Люди выбегали из домов, в чем были, думая, что началась гроза невиданной силы или сам конец света настал. На улицах возникла суматоха. Кто-то падал на колени, кто-то чертил обережные знаки, кто-то в ужасе озирался по сторонам. Свет был виден на десятки километров во все стороны. И наверняка не остался незамеченным дозорными кочевников. Вспышка его и погасли так же внезапно, как и возникли. Тишина, наступившая после оглушительного рева, была неестественной, мертвой. Но постепенно в мир вернулись обычные ночные звуки. Сэр Рик медленно ко мне повернулся. Его привычная невозмутимость дала серьезную трещину. Он смотрел то на темную степь, то на меня, словно не веря всему, чему он только что стал свидетелем. «Миледи», — голос его хрипел, — «что это было? Что вы сделали?» «Это, сэр Рик, наше приглашение», — ответила я, глядя на темную границу. «Пусть приходят. Посмотрим, хватит ли у них смелости пересечь реку после такого предупреждения». «Они все равно придут», — вздохнул Рик. «Но теперь они будут готовиться противостоять магу». «Пусть», — пожала плечами я. «Они получат то, что ищут. Мага, только далеко не такого, какого представляют». Рыцарь подошел ко мне ближе и, заглядывая мне в глаза, негромко добавил. «Не хотел бы я, чтобы вы стали моим врагом, миледи». «Тогда будьте мне другом и соратником», — улыбнулась я. «Возвращаемся». Коротко бросив приказ все еще не пришедшим в себя ошеломленным воинам, пошла к своей лошади. Интерлюдия. Старик Костогрыз сидел у своего костра в пещере на утёсе, когда небо взорвалось светом. Сухие, как птичьи лапы, пальцы замерли над костяными рунами, которые он раскладывал уже 7 десяток лет. Спина, согнутая временем в дугу, чуть распрямилась от удивления. Его прищуренные светло-голубые, почти прозрачные глаза широко удивленно распахнулись. Свет был неправильным. Холодным и мертвым, как дыхание потустороннего мира. Он не походил на молнию, слишком ровный, слишком долгий. А звук? Костогрыз содрогнулся всем своим иссохшим телом. Этот вой не принадлежал ни одному живому существу, он шел из мест, где правили иные законы. Костяные амулеты, висевшие на его груди, тревожно звякнули. Перья степных птиц, вплетенные в редкие седые косы, затрепетали. Но ветра не было. То забеспокоились духи. Шаман поднялся на ноги, опираясь на посох из черного дерева с черепом мелкого зверя на навершии. Его одежда, выделанные шкуры, покрытые вышивкой из сухожилий и украшенные клыками волков, шелестела при каждом движении. Тяжело выйдя из пещеры на каменный выступ, посмотрел в сторону, откуда пришел свет. Там за рекой лежали земли мягких, слабых духом людей. Степники презирали их за неумение выживать в суровом мире, за то, что те прятались в своих каменных домах. Но этот свет говорил о другом. «Смерть!» — шептали духи ему в уши. «Опасайся ее, огненно-волосую!» Костогрыз бросил взгляд на костяные руны, рассыпанные у костра. Все они легли знаком опасности, все до единой. Старик торопливо собрал свои пожитки в потертую сумку из волчьей шкуры. Лекарские травы, ритуальные ножи, священные камни — все, что могло понадобиться для встречи с вождем. Его старая кобыла недовольно всхрапнула, когда шаман накинул на нее поводье. Путь до стойбища свирепых койотов займет пару дней. Костогрыз гнал лошадь без пощады, понимая, что каждая потерянная минута может стоить жизни целому клану.